4 января в Мусанском горнодобывающем объединении успешно прошел взрыв горного массива в объеме 400 тысяч кубометров, в результате чего образовался просторный рудный карьер и появилась возможность увеличить производство концентрата железной руды и отгрузить его в металлургические и сталелитейные заводы.